В оборонительной войне танку никуда плавать не надо. Поэтому, когда Гитлер начал операцию «Барбаросса», советские плавающие танки пришлось бросить из-за непригодности в оборонительной войне, а их производство немедленно прекратить, как и производство БТ. Но это отступление. Главное в другом. В 1938 году в Советском Союзе начаты интенсивные работы по созданию танка с совершенно необычным индексом А-20. Что есть А? Ни один советский военный учебник на этот вопрос не отвечает. Возможно, после публикации моей книги коммунисты задним числом придумают некое толкование этого индекса. Но пока для многих экспертов мира индекс остается не расшифрованным. Я долго искал ответ на вопрос и нашел его на заводе номер 183. Это все тот же локомотивный завод, который, как и раньше, кроме локомотивов, дает побочную продукцию. Не знаю, правильно ли объяснение, но ветераны говорят, что изначальный смысл индекса А – автострадный. Объяснением лично мне кажется убедительным. Танк А-20 – это дальнейшее развитие семейства БТ. Если у БТ главная характеристика вынесена в название, почему у А-20 – главная характеристика не может быть вынесена в название? Главное назначение А-20 – на гусеницах добраться до автострад, а там, сбросив гусеницы, превратиться в короля скорости. А теперь вспомним, что и в конце 20 века Советский Союз не имеет ни одного километра дороги, который можно было бы определить термином автострада. 50 лет назад автострад на советской территории и подавно не было. И ни одно сопредельное государство не имело в 1938 году автострад. А вот в следующем, 1939 году, Сталин пактом Молотова-Риббентропа расколол Польшу и установил общие границы с государством, которое имело автострады. Это государство называлось Германия. Говорят, что сталинские танки были не готовы к войне. Это не так. Они были не готовы к оборонительной войне на своей территории. Их просто готовили для войны на других территориях. Количеству и качеству советских танков соответствовало количество и качество советских самолетов. Коммунистические фальсификаторы теперь говорят, да, было много самолетов, но это были плохие самолеты. Это были устаревшие самолеты, и их не надо принимать во внимание. Давайте считать только новейшие советские самолеты. МиГ-3, Як-1, П-2, Ил-2 и другие. А те, что производились за несколько лет до войны, в расчет принимать не будем. Старье. А вот что думает по поводу старья британский летчик Альфред Прайс, который в своей жизни летал на 40 типах самолетов и провел в воздухе более 4000 часов. Его мнение об устаревшем советском истребителе. Наиболее мощное вооружение среди серийных истребителей мира в сентябре 1939 года имел русский И-16 конструктора Поликарпова. По огневой мощи И-16 в два раза превосходил Мессершмитт 109Е и почти в три раза Спитфайр-1. Среди всех предвоенных истребителей мира И-16 был уникален в том смысле, что только он один имел броневую защиту вокруг пилота. Те, кто думает, что русские были отсталыми крестьянами перед Второй мировой войной и двинулись потом вперед только под влиянием использования германского опыта, должны вспомнить о фактах. К этому надо добавить, что в августе 1939 года советские истребители впервые в мире оружие использовали в боевой обстановке ракеты.